Глава 10, в которой собираются гости, а торжество долго не может начаться. Ровно в 5, хоть часы проверяй, пришел Иван Митрофанов. Он был у Кати впервые, да и вообще раньше мало с ней общался, поэтому выглядел очень растерянным и смущенным. Потоптался в прихожей, не зная, что делать сначала – раздеться или вручить подарок. Потом все-таки сунул Кате пакет, непонятной скороговоркой пробормотал что-то вроде «Поздравляю, желаю, чтобы здоровья и счастья», и опять стал переминаться с ноги на ногу. «Мерси», — сказала Катя, сделав небольшой книксон. «Раздевайся, проходи, очень тебе рада». Не успел Иван снять куртку, как в дверь снова позвонили. Это была Наташка. Увидев Ивана, она сказала «Ой» и стала вытягивать шею, пытаясь рассмотреть, кто уже есть в комнате. Догадавшись, что подруга высматривает Павла, Катя, едва заметно кивнув, подмигнула ей. «Ага», — успокоилась Наташка и торопливо сбросила курточку. Ваня все еще копался, перекладывая что-то из кармана куртки в пиджак. Наташка протиснулась возле него по стеночке и чуть не бегом бросилась в комнату, но на полпути замерла, шлепнула себя по лбу и повернулась к Кате. «Это... как там... Знюха тебя, Катюха!» и громко захихикала. «Днюха, Катюха! Здорово, да?» «Очень», — вежливо улыбнулась Катя. «Проходи, Наташа, в гостиную». Девочка сделала пару шагов и опять влепила себе за трещину. «Тьфу ты! А подарок?» Развернулась, снова протиснулась между стеной и Митрофановым, который все никак не мог расстаться с курткой, и подняла с пола возле входной двери пестрый пакет, который, третий раз миновав вдоль стеночки Ивана, тут же и вручила Кате. После этого, облегченно выдохнув, с чувством выполненного долга, зашагала в гостиную. Иван тоже, наконец, сумел побороть свою привязанность к верхней одежде и следом за Наташей покинул прихожую. И очень кстати, потому что дверной звонок вновь заиграл призывную мелодию. Это был Лешка Безбородов, который, хоть и тоже пришел к Кате впервые, вел себя вполне спокойно. Поздоровался, сказал дежурные поздравительные фразы, достал из пакета перевязанной ленточкой целлофановый сверток, вручил его имениннице, быстро разделся, провел пару раз по голове расческой и прошел в комнату, откуда уже слышались голоса одноклассников. Катя постояла еще пару минут в прихожей, надеясь, что не заставит себя ждать и последняя из приглашенных Ирина, но Катерина буркнула «Да ну ее, пошли к ребятам», и Катя тоже направилась в гостиную. Праздничный стол возвышался рядом с диваном, на котором предполагалось разместить двоих гостей. Сейчас там, с самого краю, сидел один Павел. Напротив дивана, вдоль длинной стороны стола, были поставлены два стула. Один заняла Наташа. Иван стоял возле шкафа с книгами, разглядывая через стекло корешки, а Лешка смотрел в окно на противоположном конце комнаты. С первого взгляда на эту компанию могло показаться, что ребята между собой не знакомы. Да и выглядели они все по-разному. Наташа, как обычно, сияющая и румяная, с большим розовым бантом, в длинной зеленой юбке и белой с рюшечками и голубыми вставками блузке, напоминала веселого попугайчика, беспрестанно вертящего головой. С учетом небольшого росточка, она выглядела сейчас лет на 10-11, чего нельзя было сказать о сидящем напротив Павле. Худой и длиннолицый, он и так казался старше своих лет. А сегодня, одетый в строгий серый костюм с темно-синим галстуком, против обыкновения аккуратно причесанный, вполне мог бы сойти за старшеклассника. Иван Митрофанов тоже был в костюме, но темный пиджак был расстегнут и к тому же надет на водолазку, что не придавало мальчику особой солидности. Лешка же и вовсе был в джинсах и светло-сером джемпере, поэтому выглядел почти как обычно. И фингала под глазом уже не было видно. Наверное, мама дома хорошенько его замазала тональным кремом и припудрила. Катя краем глаза посмотрела на собственные отражения в стеклах дверок шкафа. Платьев и юбок она не любила, чем отличалась, кстати, от Катерины, которая очень просила ее надеть какое-нибудь красивое платье, но у нее, к счастью, даже некрасивых не имелось. Поэтому на ней были новые темно-синие джинсы, синяя рубашка на выпуск и яркой голубой ленточкой были подвязаны волосы. Простенько, но со вкусом. Во всяком случае, себе самой Кате сегодня нравилось, и даже ее вторая ипостась вынуждена была согласиться, что выглядит она ничего так. «Ну что?» — еще раз обвела она взглядом гостей. «Будем садиться за стол?» «А Ира?» — испуганно пискнула Наташка. «Семеро одного не ждут», — строго глянул на нее Павел. «А я считаю, все-таки надо подождать», — подал голос немного освоившийся Иван. «Кать», — повернулся наконец от окна Лешка, — «ты здесь хозяйка, как скажешь, так и будет». «Садимся, садимся!» — поторопила ее сестренка. «Вот еще, ждать всяких опоздашек!» Катя замялась. Она бы, конечно, подождала еще. Начинать без лучшей подруги казалось неудобным. И еще двое гостей были также за это. Зато двое других были против. Правда, одну из них можно не принимать во внимание. «Это как так не принимать?» Тут же возмущенно раздалось в голове. Лешка, можно сказать, воздержался. Так что подождать, наверное, стоило. И словно в благодарность за такое решение, в прихожей раздался, наконец, звонок. «Ты чего опаздываешь?» — не дала раскрыть рта открывшей дверь Катя и ее вторая половинка. «Королева, что ли? Все тебя ждать должны?» «Ой-ой», — сказала в ответ Ирина. «Может, мне вообще уйти?» «Да и...» — начала Катерина, но Катя все же сумела ее перебить. «Не слушай ее, Ира, не обижайся. Проходи давай. Мы еще не начинали». «Фу ты!» — заулыбалась Ира. «Я все время забываю, что тебя двое». Чуть и правда не обиделась. И она показала язык. Разумеется, Катерине. А потом достала из пакета большой толстый том в темно-синей с желтыми звездами глянцевой обложки. Катя успела прочитать «Энциклопедия оккультизма и мистики». «Вот», — вручила подруга книгу, — «с днем рождения! Специально искала. Тебе как раз пригодится». «Ух ты!» — забыла про свое возмущение Катерина. «Спасибо! Здорово! Круто! То, что надо!» И затараторила уже Катя. «Вот, как раз для тебя. Будешь читать и учиться. Только сначала я сама посмотрю, не туфта ли». «Спасибо, Иришка», — чмокнула Катя в щечку подругу. «Я к ребятам пойду, ладно? А то неудобно. А ты быстренько раздевайся и тоже проходи». Но сначала Катя прошмыгнула в свою комнату, встала на цыпочки и положила энциклопедию на шкаф. Почему-то не хотелось, чтобы остальные, особенно мама, ее увидели. А заодно прихватила родительский подарок. Нужно было начинать его обкатывать. И так получилось, что в гостиную она вошла одновременно с Ириной. Раздавшийся восхищенный вздох, она сначала приняла как раз насчет фотоаппарата, но, подняв на гостей глаза, увидела, что те смотрят вовсе не на нее, а на Ирину. Катя повернулась и тоже ахнула. Подруга и впрямь выглядела королевой. На ней было надето темно-коричневое, бархатисто переливающееся вечернее платье. Золотистые волосы были высоко подколоты, а отдельные пряди и локоны волнистыми ручейками стекали на обтянутые темной тканью плечи. В глубоком вырезе платья сверкала золотая цепочка с кулоном. Плюс ко всему, на Ириных ногах красовались туфли на высоких каблуках, что делало и без того высокую девочку и еще стройнее и выше. И даже несмотря на то, что косметикой, судя по всему, Ирина не воспользовалась, разве что чуть-чуть причернила ресницы, она казалась сейчас 11-классницей на выпускном балу. «У мамы сперла!» — не удержалась томимая явной завистью ведьмочка. «Та самая, изначальная». Вновь испеченные эти платья были, как известно, до лампочки. Ирина, догадавшись, откуда ветер дует, лишь презрительно фыркнула. «Ой, Ирка, какая ты красивая!» — воскликнула наконец и Катя. «Давай я тебя сфотографирую!» — вспомнила она про фотоаппарат. Фотографироваться с королевой сразу захотелось и всем остальным. Катя только успевала нажимать на спуск, запечатлевая подругу и одну, и во всевозможных комбинациях с другими гостями. Лишь невозмутимый Павел по-прежнему оставался сидеть на диване. Про саму Катю, похоже, забыли. Казалось, виновницей нынешнего торжества была красавица Ирина. «Может быть, все-таки похаваем?» — не выдержала, наконец, Катерина, которой смотреть на все это давно надоело. Хорошо, что возбужденные гости не придали значения тому, что и как произнесла скромная, воспитанная именинница, уловив лишь смысл фразы. Но хорошо и то, что, пусть и в таком виде, она была все-таки произнесена. Ребята наконец-то оставили в покое Ирину и поспешили занимать места. Рядом с Павлом плюхнулась на диван Наташка. На стульях напротив сели Иван и Лешка. Оставались два стула с противоположных торцов стола, один из которых, как было обычно принято, предназначался имениннице. Сначала Катя планировала сесть с ближнего края, ведь ей для смены блюд придется часто выходить на кухню. Но ближе к этому стулу сел Митрофанов, и Катя заметила, что на это место уже поглядывает Ира. Да и мысли Катерины, хоть и не звучали явственно, все же вполне определенно подталкивали ее к краю со стороны окна, ведь рядом с ним сидел Лешка Безбородов. Не пересаживать же ребят, как им объяснить причину? В комнату заглянула мама. «Здравствуйте, ребята. Вы что, еще не начали? А я уже горячее собралась нести. Катя, ты чего гостей голодом морешь?» «Все нормально, мам», — сказала Катя. «Сейчас мы начнем. Может, и ты с нами сядешь?» «Нет-нет, зачем я вам буду мешать?» — замахала мама руками. «Ты мне скажи потом, когда нести горячее». «Ладно», — кивнула Катя и направилась все-таки к ближнему стулу. Ирина, слегка скривив красивые губки, волей-неволей пошла к окну. И тут произошла интересная вещь. Иван подскочил вдруг с места, бросился к дальнему стулу и галантно отодвинул его перед Ирой. Леше ничего не оставалось делать, как произвести подобное телодвижение перед Катей. А потом и сели мальчики, соответственно, рядом, так что все неожиданно встало на свои места. «Твоя работа?» — спросила Катя у сестренки. «Вот честное слово, нет», — ответила та. «Сама в шоке.